Глава 14. Суббота, 9 марта. Робин остановилась на третьей странице письма бабушки Джинни и посмотрела на Эшли. Оставалось еще 3 страницы, самое длинное письмо из всех, что они читали. Учитывая дату, обе догадывались, что их ждет дальше, хотя и не подозревали, какую роль в этом сыграет бабушка Джинни. Внезапно на них упала тень, и Робин вздрогнула, но, подняв глаза, увидела лишь облако, закрывшее солнце. Это вывело ее из задумчивости, вернув с террасы красивого дома, где они так беззаботно сидели. «Тебе не кажется, что здесь что-то странное?» — спросила она Эшли. «Бабушка Джинни не отправила бы нас в опасное место, я уверена. Но она же отправляла нас к реке и на верхушку дерева. Да ладно тебе, там просто нужно было попотеть, а жизни ничего не угрожало». Робин кивнула, но все же встала, чтобы оглядеться. Солнечный гавайский день радовал глаз. Зеленые лужайки и цветущий сад шелестели на легком весеннем ветру. Но отсутствие людей настораживало. Кто-то знал об их приходе, оставил сундук на видном месте и скрылся. Зачем? «Думаешь, за нами следят?» «Кто?» «Жильцы дома». «Может, и следят, но вряд ли мы им так уж интересны. Давай позвоним в дверь и спросим». «Нельзя!» — рассмеялась Робин. «То есть пройти через ворота с охраной, подъехать к дому, устроиться на крыльце и открыть сундук с сокровищами — это нормально. А позвонить в дверь уже слишком?» При таком взгляде это и правда звучало нелепо, но Робин все еще нервничала. «Если бы они хотели с нами познакомиться, уже бы вышли, разве нет?» «Может, они просто дают нам спокойно разобраться с сундуком?» «Позвони в дверь, Робин». «Нет, я...» «Да господи, отойди, не мешай!» Эшли неловко развернула коляску на крыльце, зацепив сундук, и тот с грохотом упал на плиточную ступеньку. Робин вздрогнула. «Ладно, ладно, я сама». Эшли явно гордилась собой. Робин нехотя коснулась пальцем звонка на двери из темного дуба. Внутри дома раздался мелодичный звон, и она отступила, вытирая вспотевшие ладони о шорты. Никто не появился. «Похоже, никого нет. Бери сундук и пойдем». Она замерла, услышав приближающиеся шаги из глубины дома. «Значит, кто-то все-таки дома», — улыбнулась Эшли. «Похоже, что так». Робин нервно сглотнула. Дверь распахнулась. Но вместо грозной дамы перед ними появилась аккуратная пожилая женщина с темным пучком волос, добрыми глазами и удивительно знакомым лицом. «Вы менеджер Royal Gavayan», — выпалила Робин и, смутившись, прижала ладонь ко рту. «То есть... здравствуйте». Женщина улыбнулась. «Здравствуйте, Робин, Эшли. На самом деле я не менеджер, просто хорошо с ним знакома». «Вы та женщина из Coffee Experience», — сказала Эшли. «Виновата, признаю», — легко согласилась она, вскинув руки. «И с Марией я тоже дружна». «Вы многих знаете». «Гонолулу — маленький город, по крайней мере, для местных. Давайте знакомиться. Я Мали Гарсия, дочь Фрэнка и Лилиноя Палакика». Робин ахнула. «Я знала! Бабушка Джинни и ваша мама летали вместе». «Верно. Вирджиния научила мою маму летать, и они были напарницами всю войну. И подругами, хотя это было непросто». Сердце Робин замерло. Неужели это и есть секрет охоты за сокровищами бабушки Джинни? «Что случилось?» Мали лишь мягко улыбнулась. «Мне строго-настрого велели ничего вам не рассказывать. Ваша бабушка настаивала, чтобы вы сами все узнали. Не зря же она устроила этот квест. Зайдете? «С удовольствием», — ответила Робин, забыв о тревоге в предвкушении встречи с человеком, так тесно связанным с прошлым, которое оживало перед ними всю последнюю неделю. Мали провела их через широкий коридор в просторную кухню с открытой планировкой. Двустворчатые двери вели в ухоженный сад, где стоял стол со стульями, за которыми легко уместилось бы человек 10. Робин заметила деревянный игровой домик, уютно притаившийся среди банановых деревьев, и за ним старый теннисный корт. Здесь явно жила большая семья. «Вы были знакомы с бабушкой Джинни?» — спросила Робин, когда Маля подошла к холодильнику. «Немного. Она приезжала к нам, когда я была маленькой». Робин попыталась прикинуть, сколько лет этой энергичной женщине, но не смогла. «В 60-х, когда я была подростком», — любезно пояснила Маля. «Задолго до вашего рождения. Какое-то время она была для меня почти как тетя, но потом я выросла, уехала из дома, начала свою жизнь. Последний раз я видела Вирджинию на похоронах мамы». «Мои соболезнования», — сказала Робин. «Когда это было?» «В 95-м. Ей было 74. Рак. Мой отец был безутешен, как и все мы». «Мне очень жаль», — повторила Робин, чувствуя себя беспомощно. Мали снова улыбнулась. «Это было давно. Через 10 лет мы потеряли отца, а Вирджиния, должно быть, была невероятно сильная, раз дожила до такого возраста». «Она и правда была невероятной», — сказала Эшли. «Такой она мне и показалась, когда мы обсуждали ее квест. Вы не представляете, как я удивилась, когда несколько месяцев назад она написала мне в соцсетях. Кажется, она завела аккаунт только ради этого. У нее была лишь аватарка. Я вздрогнула, увидев ее, как будто мама снова ожила». Робин посмотрела на Эшли, но та лишь пожала плечами, озадаченная. «Я даже не знала, что у бабушки Джинни был аккаунт. Она называла себя «Серебряные крылья». Так звали женщин-пилотов, прошедших военную подготовку. На аватарке были она и моя мама. Думаю, она знала, что я ее узнаю и отвечу». «Это та фотография?» — спросила Эшли, роясь в сумке в поисках телефона и показывая Мали снимок миссис Динс из дома. Мали покачала головой. «Не та. Хотя я ее тоже знаю. Вот». Она повела их в уютный уголок в дальнем конце комнаты. Мягкие диваны с цветочным узором окружали лоскутный ковер, а у стены стояла дровяная печь, при виде которой Робин невольно улыбнулась. На Гавайях редко бывает так холодно, чтобы ее топить, особенно для тех, кто привык к английской погоде. По обе стороны печи высились элегантные книжные шкафы, на средних полках которых стояли семейные фотографии. Мали сняла одну и протянула Эшли. «Это та, что у вас, верно?» «Да», — кивнула Эшли. На оригинальной фотографии лица были четче, и, наклонившись к сестре, Робин разглядела яркие гавайские черты девушки, должно быть, Лилиноя, матери Мали. Она широко улыбалась, махая рукой так стремительно, что на старом снимке ее ладонь превратилась в размытое пятно. «Ваша мама была очень красивой», — сказала Робин. «Да, это точно. Она всегда была такой живой и веселой, даже после...» Мали замолчала, взяв вторую фотографию и протянув ее Эшли. «Вот та, что выбрала твоя бабушка». Эшли взяла снимок, взглянула на него и побледнела. Фотография задрожала в ее руках, и она гневно посмотрела на Мали. «Это что, шутка?» «Что? Нет, я... Если это шутка, то совсем не смешная. Как вы это сделали?» «Эшли!» — в ужасе воскликнула Робин. Хозяйка дома выглядела растерянной, и это было понятно. Эшли надвигалась на нее в кресле, размахивая фотографией, словно оружием. Робин поспешно шагнула вперед и выхватила снимок из дрожащей руки сестры. Подняв его к свету, льющемуся из окна, она замерла. На фотографии две женщины стояли перед самолетом. Бабушка Джинни, высокая и гордая, каждая черточка напоминала ту, кого Робин так любила. Рядом, заметно ниже, стояла Лилиноя. Робин вглядывала снимок, не веря глазам, и уже тянулась к письму, чтобы дочитать его. Лилиноя Камака сидела в инвалидном кресле.